приобретя сокровище, скрывай его в хранилище души. Многие говорят, когда бываем здесь, в храме, и слышанное принимаем к сердцу, тогда приходим в себя. А лишь только удалимся отсюда, становимся опять другими, и огонь ревности в нас гаснет. Что же нам сделать, чтобы этого не было? Посмотрим, от чего это происходит. Итак, от чего бывает с нами такая перемена? От того, что занимаемся чем не следует и проводим время с худыми людьми. По выходе из церкви не надлежало бы нам приниматься за дела непристойные церкви. Но придя домой, надобно было бы сейчас же взять книгу и вместе с женой и детьми привести на память, что было говорено. Потом уже приступать к делам житейским. Если, выйдя из бани, ты предпочитаешь не ходить на рынок, чтобы там в хлопотах не лишиться пользы от бани, то тем более ты должен поступать так по выходе из церкви. А мы поступаем напротив, и оттого теряем все. Еще не утвердится в нас совершенно то, что было полезного в сказанном, как сильный поток житейских дел, устремляясь на нас, все уносит с собой и оставляет пустоту. Итак, чтобы этого не было, по выходе из церкви почитай нужнейшим для себя делом привести на память, что было тебе сказано. Да и слишком было бы неразумно на дела житейские употреблять 5 или 6 дней, а на дела духовные не уделить и 1 дня или даже малой части дня. Не видите ли, как наши дети целый день занимаются уроками, какие им заданы. То же самое будем делать и мы. Иначе не будет для нас никакой пользы ходить сюда, потому что, не прилагая такого же попечения о соблюдении сказанного нам, какое показываем в сбережении золота и серебра, каждый день будем черпать в разбитый сосуд. Приобретший несколько динариев, прячет их в мешок и накладывает печать. А мы, приняв учение, которое многоценнее и золота, и дорогих камней, приобретя сокровища духа, не скрываем их в хранилище души и с крайней небрежностью даем им вытекать из нашего сердца.